А если это матриарх, то она остается главой и в трудные минуты всю семью выручает накопленный ею опыт. Зоологу, воспитанному на традициях естественного отбора, ничего не остается, как объяснять внешне альтруистическое поведение спасителя последующими выгодами для него. Если какое-то животное пытается спасти другое, его поведение можно объяснить стремлением сохранить соплеменника, то есть животного той же крови и с той же наследственностью. Труднее найти разумное объяснение невероятному, почти магическому влиянию на слонов даже совсем разложившихся трупов. Иэн Дуглас Гамильтон проверял, действительно ли живые слоны проявляют особый интерес к костям мертвых собратьев. «В большинстве случаев, — пишет ученый, — найдя кости, слоны приходили в сильное возбуждение, задирали хвосты, разводили уши в стороны, толпились вокруг, занимались подробным изучением находки, поднимали одни кости, переворачивали ногой другие. Обычно они образовывали столь плотный круг, что не было видно, чем они занимались. Только изредка над их головами вздымалась какая-нибудь кость. Лежа слон дышит тяжелее, чем стоя. У стоящего слона пульс 32-35 ударов в минуту, у лежащего 44-50. У слона легкие приросли соединительной тканью к диафрагме и к стенкам грудной клетки, так что между легочной артерией и плеврой нет просвета. Легкие растягиваются и сокращаются только с помощью движения грудной клетки. Поэтому слону легче дышать, когда он стоит. Африканских и индийских слонов высоко ценили древние египтяне. Бивни были частью непременной дани, которую должны были платить правители земель, находившихся под властью Египта. Столицу Верхнего Египта Фивы древние греки называли Элефантина, город слонов. Из поступавшей с юга слоновой кости здесь делали различные украшения, орудия и инструменты. Ктесия, личный врач персидского царя Артаксеркса II, был первым греком, описавшим слона, основываясь на своих наблюдениях. Первым использовал слонов в сражении против Александра Македонского персидский царь Дарий. Почти 300 лет в Европе использовали слонов в бесконечных войнах. Эти гигантские животные в те времена были чем-то настолько необыкновенным, что у римлян для них даже не было названия. Они называли слонов луканскими валами, потому что впервые увидели в Лукании. Самыми знаменитыми были слоны полководца Ганнибала. Слон, обученный для участия в бою, нес на спине башню, в которой находились лучники. Слоны с такими вооруженными башнями шли в наступление против врага в тесном строю, а когда они проникали в ряды неприятеля, то всех приводили в ужас. В сражении у Рафиа в 217 году до нашей эры африканские слоны Птолемея IV Филопатора стояли против индийских слонов Антиоха III, и индийские слоны взяли верх. С того времени стали считать, что африканский слон не переносит пыли и голоса индийского слона. Это предубеждение удалось опровергнуть только в нашем столетии, когда в Гамбургском зоопарке жили рядом африканские и индийские слоны. В 1862 году небезызвестный итальянец Казанова начал вывозить слонов из Судана и посылать их торговцам животными – Гагенбеку, Менгесу и Меллеру. Первый африканский слон Казановы стал собственностью известного зверинца Крейцберга. В 1881 году огромный слон Джумбо взволновал весь Лондон. У него был такой плохой характер, что зоопарк предпочел продать его владельцу американского цирка Барнаму. В цирке Джумбо стал настоящей сенсацией и сделался таким знаменитым, что когда он умер, Барнам подарил его естественно-научному музею Нью-Йорка, где чучело Джумбо находится и по сей день. Охотиться на слонов непросто. Охотник должен стрелять из тяжелого ружья с минимального расстояния. Когда расстояние больше, успех маловероятен. Если первый или второй выстрелы окажутся несмертельными, то шансов остаться в живых немного. Я несколько раз участвовал в охоте на слонов и присутствовал потом при разделывании туши. Сначала тяжелым топором отрубают голову, потом разрезается брюшная полость. Топором осторожно высекаются бивни, которые на 50-70 см углублены в верхнюю челюсть. Огромному телу соответствуют и размеры внутренних органов. Длина желудка 100-150 см. Вес 35-40 килограммов. вес сердца 15-18 килограммов, а печени 55-65.